В 1847 году в статье «Взгляд на литературу нашу в десятилетие после смерти Пушкина» Вяземский писал: «Не настала еще пора разоблачить тайны, окружающие несчастный конец Пушкина. Не потому ли, что Нессельроды были еще живы? Графиня умерла в 1849 году, граф 13 лет спустя». Значительно позже, как явствует из неопубликованных записок Голицына, Александр II сказал в кругу приближенных: «Но так вот теперь знают автора анонимных писем, которые были причиной смерти Пушкина. Это Нессельроды». Тут же помета автора: «Слышал от особы, сидевшей возле государя». Фраза построена так, что не определить, кто имеется в виду — муж, жена или они оба. Вряд ли кому-либо чересчур смелым покажется предположение, что Александр Николаевич, воспитанник Жуковского, с детства знавший Вяземского и сразу по восшествии на престол приблизивший его к своей семье, именно от него об этом и узнал. Конечно, все эти подтверждения уверенности Вяземского в том, что чета Нессельроды сыграла заглавную роль в антипушкинской интриге, выглядят косвенными. Однако есть и более прямое свидетельство, и оно тем любопытнее, что исходит от человека осведомленного, близкого ко двору и хорошо знавшего всех с обеих сторон, участников трагедии, Александре Осиповне Смирновой-Россет. Она, как и Вяземский, убеждена в том, что роман Дантеса с Пушкиной насквозь фальшив, декоративен, но решительно не согласна с его схемой распределения ролей в заговоре. «Это не Нессельроды», — распространили сплетни. «Ничто не может быть так мало на них похоже». Вяземский не любит графини Нессельроды, и он приписывает ей то, чего нет. Не лишне, по-моему, добавить, что весь этот эпистолярный цикл Вяземского как бы окольцован, открыт и замкнут двумя письмами к Смирновой Россет от 1 февраля и от 2 марта. Пролог и эпилог. Однозначных и собственноручно писанных доказательств тому, о чем здесь рассказано, Вяземский не оставил. Однако не лишне бывает поразмыслить над тем, что случайных цитат у писателя не бывает, тем более из самого себя. Впрочем, из других тоже. «Цитата не есть выписка», — сказал Мандельштам. «Цитата есть цикада. Неумолкаемость ей свойственна. Законы природы и искусства действуют независимо от того, открыты они, переведены в слова и формулы или нет. Солнце нашей поэзии закатилось. Пушкин скончался. Скончался во цвете лет, в середине своего великого поприща. Так начал некролог Владимир Адоевский. Несколько строк, срывающимся в отточие пером, до цитат ли тут? И все же. Угасло одно из светил поэзии нашей. Лучезарнейшее светило ее. Державина нет. Смерть похитила в нем у муз почтенного их Нестора, у отечества мужа знаменитого, пришедшего со славою и пользою поприще долгой жизни. С того дня, как всеми просвещенными людьми прочитаны были эти слова, подведшие итог жизни поэта, минуло чуть более 20 лет. Цитата, непроизвольно вырвавшаяся у Адоевского, сблизила два трагичных для русской поэзии события, но выявила и различия. Насильственную незавершенность пушкинского пути. Цитата из Вяземского. От него в эти дни, словно из некоего центра, расходится по сторонам все, что связано с гибелью Пушкина. И к нему же сходятся отзвуки, эхо. Первым, 3 февраля, едва получив горестные известия, пишет к Вяземскому Денис Давыдов. «Я много терял друзей, подобную смертью на полях сражения. Но тогда я сам разделял с ними ту же опасность. Тогда я сам ждал такой же смерти, что мне много облегчает. А это Бог знает, какое несчастье. А булгарины и синьковские живы и будут живы, потому что пощечины и палочные удары не убивают до смерти». Месяц спустя, 6 марта, смятение и скорбь его немало не успокоились. «Веришь ли, что я по сию пору не могу опомниться? Так эта смерть поразила меня. Пройдя сквозь весь пыл наполеоновских и других войн, многим подобного рода смертям я был и виновником, и свидетелем, но ни одна не потрясала душу мою подобно смерти Пушкина. Грустно, что рано, но если уж умирать, то умирать так должно, а не так, как умрут те из знакомых нам с тобой литераторов, которые теперь втихомолку служат молебны и благодарят судьбу за счастливейшее для них происшествие. Как Пушкин-то и гением, и чувствами, и жизнью, и смертью парит над ними. И эти говенные жуки думали соперничать с этим громодержавным орлом. 5 февраля, в волнении датируя письмо 36-м годом, кстати, ту же описку сделал Вяземский в письме к Михаилу Палчу, откликнулся Боротынский. «Пишу к вам под громовым впечатлением, произведенным во мне, и не во мне одном, ужасную вестью о погибели Пушкина. Как русский, как товарищ, как семьянин, скорблю и негодую. Мы лишились таланта первостепенного, быть может, еще не достигшего своего полного развития, который совершил бы непредвиденное, если б разрешились сети, расставленные ему обстоятельствами, если б в последней отчаянной схватке с ними судьба преклонила весы свои в его пользу. Не могу выразить, что я чувствую. Знаю только, что я потрясен глубоко и со слезами, ропотом, недоумением беспрестанно себя спрашиваю, зачем это так, а не иначе?» Дмитриев лишь к концу февраля смог собраться с силами, хотя бы на несколько строк. «Благодарительное мое письмо уже начато было в свое время, но остановилось в ходу своем по случаю поразившего меня известия о судьбе незабвенного Пушкина. С той минуты и до сего времени не хотелось мне брать в руки перо, да и вам, конечно, было не до моих писем». Меньше чем через 8 месяцев не станет и Дмитриева. Оборвется последняя живая связь Вяземского с допушкинской литературной эпохой, взрастившей его. Словно бы сама история позаботилась придать завершенность половине его жизни. Смерть поэта — последний его творческий акт. Относимый от нее течением времени, Вяземский видит это все ясней и бесспорней, а боль не стихает. Что осталось? «Я в жизни не люблю крутого перелома», — оборонялся, противился Вяземский. Но перелом совершился. 2 десятилетия дружбы с Пушкиным подошли к концу. В это трудно поверить, когда бы не ощущение незаполнимой пустоты в душе. Я пережил и многое, и многих, и многому изведал цену я. Теперь влачусь в одних пределах строгих известного размера бытия. Мой горизонт и сумрачен, и близок, и с каждым днем все ближе и темней. Лучшая часть жизни иссякла. Пора прощаться. На память и завет о прошлом в мире новом я вас напутствую единым скорбным словом, за тем, что скорбь моя превыше сил моих. Эти стихи прочитают в очередном, без Пушкина, вышедшем томе читатели современника, и почувствуют, мысленно согласятся, что песни лучшие поэзии родной внезапно замерли на лире онемелой, что пал во всей поре красы и славы зрелой наш лавр, наш вещий лавр, услада наших дней, который трепетом и сладкозвучным шумом от сна воспрянувших пророческих ветвей вещал глагол богов на севере угрюмом, что навсегда умолк любимый наш поэт, что скорбь постигла нас, что Пушкина уж нет. Отныне и до конца дней поэзия, да и все творческое поведение Пушкина, окончательно стали для Вяземского мерой и образцом в раздумьях об изящной словесности, в отношении ко всем, кто пришли в нее после Пушкина. Незримо присутствуют они в его критических разборах, появляющихся в печати сочинений, и выступают на первый план, когда речь заходит о природе творчества, об его внутренних закономерностях, незнание, либо непонимание которых губит художника. В частности, о сложнейших для всякого, взявшего в руки перо, взаимоотношениях творения и творца. В лирических творениях своих поэт не прячется, не утаивает, не преодолевает личности своей. Напротив, он как будто невольно, как будто бессознательно весь себя выказывает своими заветными и потаенными думами, своими страстными порывами и изнеможениями, своими сочувствиями и ненавистями. Там, где он лицо постороннее, а действующие лица его должны жить собственной жизнью, а не только отпечатками автора, автор и сам держится в стороне. Когда вскоре подготавливается к выпуску первое посмертное собрание сочинений Пушкина, Вяземский внимательно читает один рукописный лист за другим, обнаруживает немало строк, прежде неведомых, комментирует прочитанное в записной книжке. В отрывке Пушкина записки М. сказано: «При отъезде моем из немецкого университета дал я прощальный пир, на котором поклялся я быть вечно верен дружбе и человечеству и никогда не принимать должности цензора». Забавно, что эти последние слова вычеркнуты в рукописи красными чернилами цензора. Почти тут же он наталкивается на другой курьез. Вот слава! В новое издание сочинений Пушкина едва не попали стихи Алексея Михайловича Пушкина на смерть Кутузова, напечатанные в Вестнике Европы за 1813. Я их подметил и выключил. Составителя ввела в заблуждение подпись А. Пушкин. Надо сказать, не его одного. Попытки поправить поэта, назвавшего первую своей публикацией совсем другую, более позднюю и в другом журнале, не раз делались и позже, вплоть до наших дней. Пожалуй, последнюю из них по времени удалось обезвредить автору этих строк, в руки которого попала предназначенная к сенсационной публикации статья, где обстоятельно анализировалось то самое стихотворение «Известника Европы», и доказывалось, что для 14-летнего Пушкина оно не так уж плохо. Увы, вся эта кропотливая стиховедческая работа была проделана впустую, потому что Вяземский точно знал, кто автор. С ровесником своим, Алексеем Михайловичем Пушкиным, дальним родственником поэта, изредка на досуге сочинявшим стихи, он был в добрых отношениях, настолько, что порой правил, чуть не переписывал его опусы, дабы привести их хотя бы в соответствие нормам стихосложения. В 50-х годах он также тщательно просматривал подготовленное Анненковым наиболее полное по тем временам собрание пушкинских сочинений и внезапно обнаружил невесть коим образом попавшее туда свое стихотворение «Лилия». Пришлось и его подметить и выключить.